кухне горел свет, и мы направились туда. Через минуту нашим очам предстала довольно странная картина. Двое охранников, Володя, доставив Олега в больницу, сразу же вернулся. Сосредоточенно хмурили лбы. А Руслан бинтовал руку Льву Николаевичу, который сидел возле окна, глядя куда-то в пол, и производил впечатление невменяемого. «Кто стрелял?» — спросила Женька. «Я», — ответил Руслан. «Напугал? Все в порядке. Отправляйтесь спать». «Да что случилось-то?» — охнула Олимпиада. Ник взбесился. Хмуро заявил Руслан. «Мы были в саду. Лёва хотел его погладить». Как вдруг он бросился на него. Лёва успел рукой загородиться. Руслан кивнул на руку хозяина, на которую только что наложили повязку. Я с перепугу и выстрелил. То, что Руслан выходит на прогулку с пистолетом, меня не удивило. Но вот то, что Ник бросился на хозяина, как-то в это не верилось. «Вызвать врача?» — тревожно спросила Олимпиада, глядя на своего воспитанника. «Не надо», — покачал он головой. «Рана пустяковая. Руслан уже все сделал». «Не пойму, что на него нашло?» Последние слова, судя по всему, относились к Нику. Руслан и оба охранника разом нахмурились и переглянулись. Лев Николаевич поднялся, намереваясь отправиться к себе. И тут в кухне появился Мстислав. Сначала никто не обратил на него внимания. И только когда он громко воскликнул «Лев», мы дружно оглянулись и увидели его в дверях кухни. «Что с твоей рукой?» – перешел на истерический визг Мстислав. «Собака укусила», – спокойно ответил Руслан. «Какая собака?» «Ник, разумеется. Других собак здесь нет. Пришлось пристрелить пса. С чего бы ему бросаться на людей?» Сверля Мстислава взглядом, закончил он. «Ты меня спрашиваешь?» – удивился тот. «По здравом размышлении, только тебя и стоило бы спрашивать», – с откровенной враждебностью заявил большой друг. Охрана подобралась, а Мстислав побледнел. «Ты с ума сошел!» – пролепетал он. «Какое я могу иметь отношение?» «Прекратите», – резко сказал Лев Николаевич. «Так мы, черт знает, до чего дойдем. В конце концов, собаки иногда страдают бешенством. Идемте спать». С этими словами Лев Николаевич покинул кухню, и остальные последовали за ним. Причем Олимпиада заметно успокоилась. А вот Мстислав чувствовал себя скверно. «Как тебе это нравится? Собачка взбесилась!» Зло фыркнула Женька, когда мы остались одни. «Пес был на редкость добродушным созданием», — кивнула я. «Похоже, кто-то очень спешит разделаться с нашим хозяином». «Ты думаешь, собачку чем-то накормили? Откуда мне знать?» «Но это первое, что приходит в голову. Саша исчез, Олега отравили, а собачка едва не загрызла хозяина. На счастье, Руслан у нас всегда во всеоружии». «Это каламбур?» — хмыкнула Женька. «Это мои наблюдения. Все происходящее мне ужасно не нравится». «Кто бы спорил?» — пожала плечами Женька. «Спать ляжем?» «Нет», — твердо заявила я. «Хотелось бы осмотреть дом». «Чтобы найти привидение?» «По-моему, его и искать не стоит. Это Мстислав. Я почти уверена. Мышьяк Олегу подсыпал он. И собачку тоже какой-нибудь дрянью накормил. Русланова тоже подозревает. И правильно делает. Может, стоит рассказать ему о телефонном звонке?» «Ни в коем случае», — замотала головой Женька. «Русланову непременно укокошит. Вот увидишь. Но если мы промолчим, то Мстислав доберется до Льва Николаевича. Не хотелось бы. Я лишусь заработка. Но это все же лучше, чем взять грех на душу». «Какой еще грех?» — разозлилась я. «Анфиса, ты вот что. Ты в эти бандитские разборки не лезь. Пусть они убивают друг друга. Лишь бы нас никто не трогал». «Не понимаю», — возмутилась я. «То ты хочешь во всем разобраться, то предлагаешь никуда не лезть». «Разобраться хочу. Я от природы любопытная. Но стучать на человека, чтоб его сразу...» «А Лев Николаевич?» «Что, Лев Николаевич?» «У него охрана. Глядишь, спасут дядьку и без нашего вмешательства». «Нет, это даже странно», — возмутилась я, а Женька вздохнула. «Конечно, Мстислав выглядит подозрительно. А вдруг мы все-таки ошибаемся? А Руслан парень сердитый и вполне способен человека угробить. Просто так, на всякий случай. Все равно, что собаку. Нет, мы придерживаемся нейтралитета. И стучать можем только родной милиции. Хотя особого толка я в этом не вижу. Менты точно коты слепые, пока не ткнешь носом. После пропажи машины, способности ментов сделать что-нибудь путное, я тоже сильно сомневалась. И с Женькой в конце концов согласилась. Однако считала, что Льву Николаевичу мы обязаны помочь. Не ждать же в самом деле, когда его убьют. Будем соблюдать нейтралитет и проводить собственное расследование. На то мы порешили. Женька заявила, что обследовать сегодня дом вряд ли получится, раз охрана на стороже. Она легла спать, а я от нечего делать устроилась у окна, потому что спать мне совсем не хотелось. Показалась луна, освещая сад призрачным светом, а я в который раз терзалась догадками. Что происходит в этом чертовом доме? «Ты долго будешь привидение высматривать?» — пробормотала Женька. Только я собралась ей что-нибудь ответить, как увидела его. Привидение или нет, но нечто белое возникло у калитки, а потом дважды мелькнуло между деревьями. «Это она!» Я вскрикнула, не помня себя. Тем самым едва не довела Женьку до инфаркта. По крайней мере, та вскочила, хватаясь за сердце и испуганно бормоча. «Кто она?» «Женщина, та, что изображала привидение». Женька недоверчиво приблизилась и вместе со мной уставилась в окно. И, разумеется, ничего не увидела. Я, кстати, тоже. Ничего подозрительного внизу больше не мелькало. «Может, показалось?» Состраданием, глядя на меня, предположила Женька. «Я точно что-то видела», — возразила я. «Что-то?» — сморщила нос подружка. «Это было похоже на женщину в белом. А наше с тобой состояние на белую горячку», — заявила Женька. «Пойдем ловить?» «Конечно», — нахмурилась я. Фокус с собакой не удался, и теперь они вернулись к старой идее. «Кто они?» — вздохнула подружка. «Мстислав и тот, кто его шантажирует. Идем», — поторопила я, и мы спешно покинули комнату. Однако, как только мы оказались в коридоре, храбрости у меня поубавилось. Мы могли бы сообщить Руслану о появлении привидения. Пусть у него голова болит. Я покосилась на подружку, но промолчала, только выразительно вздохнула. По темной лестнице мы спустились на второй этаж и вскоре замерли неподалеку от спальни Льва Николаевича, укрывшись в нише с вазоном на подставке. Прошло минут 20, а привидение не появлялось. Женька взглянула на часы, а я шепнула. Ей нужно время, чтобы проникнуть в дом. И мы просидели в засаде еще полчаса, после чего подружка и я сама начали проявлять нетерпение. «Может, все-таки показалось?» — шепотом спросила Женька. «Третий этаж, а у тебя зрение плохое». «С чего ты взяла?» — удивилась я. «Ты сама все время говоришь». «Я ее видела», — упрямо сказала я. Женька согласно кивнула. «Ладно, ладно, давай подождем. Какая разница, спать или здесь сидеть?» Однако очень скоро я ощутила разницу. А проклятое привидение все не показывалось. «А что, если она нас опередила?» Выдвинула я свежую идею. «В каком смысле?» — не поняла подружка, уже некоторое время клевавшая носом. «Что, если она давно в его комнате?» Женька отреагировала неожиданно. Вскочила, тараща глаза, и перешла на зловещий шепот. «И он уже того?» Не сговариваясь, мы бросились к двери. И Женька постучала. Сначала тихо, потом погромче, а уж потом грохнула кулаком. Толку от этого не было вовсе. Мы испуганно переглянулись, а я взялась за ручку, нажала ее и толкнула дверь. Комната тонула в темноте. При свете, падающем из коридора, можно было разглядеть фигуру человека на постели. Рука его свесилась к самому полу. Мы дружно завопили. Тут фигура приняла вертикальное положение и тоже завопила. А я догадалась щелкнуть выключателем. В ярком свете электрических лампочек Лев Николаевич смешно моргал и пытался прийти в себя. А я глухо простонала. Потому что не только мертвым, но даже раненым он не выглядел. Выходит, побеспокоили мы его совершенно напрасно. «Ради бога, извините!» — забормотала Женька, подавая ему стакан воды. «Мы шли из библиотеки. Увидели, что ваша дверь закрыта неплотно. И на всякий случай постучали, а вы не ответили. Господи, как неловко получилось!» «Ничего страшного», — пролепетал Лев Николаевич, с трудом приходя в себя. «Я сплю, знаете ли, очень крепко, а сегодня еще и успокоительное принял». «Может быть, вам что-нибудь нужно?» — не унималась Женька. «Может, принести чаю?» «Нет-нет, благодарю», — торопливо заявил Лев Николаевич. И мы, пятясь задом, отступили к дверям. Глупо ухмыляясь, Женька выключила свет. Мы оказались в коридоре и плотно закрыли дверь. «Я тебя убью», — гневно заявила Женька. «А я тебя», — не осталась я в долгу. «Прежде чем орать, не худо бы убедиться, что дядя уже приставился». «А где Руслан с охраной?» — нахмурилась я. «Мы тут такой шум подняли, а им хоть бы что. Или они тоже успокоительное приняли?» «Мне выяснять это совершенно не хочется», — поморщилась подружка. «Давай сматываться. Еще только объяснение с Русланом мне и не хватало». Мы поднялись к себе, но я и там продолжала ломать голову. Во-первых, охрана вела себя действительно странно в свете последних событий. Им из хозяина нельзя глаз спускать, а они бродят неизвестно где и даже на крик не реагируют. Так же, впрочем, как и Олимпиада с адвокатом. Но эти еще куда ни шло. Живут в другом крыле. В самом деле могли не слышать. Во-вторых, и в главных. Куда делось привидение? Если ему или ей не нужен Лев Николаевич, то зачем оно явилось? «А что, если Руслан того?» — ахнула я. Женька к этому моменту успела задремать. И теперь глухо простонала. «Нет, в самом деле...» Не унималась я. «Невозможно, находясь в соседней комнате, не обратить внимания на крики. К Руслану не пойду», — отрезала Женька. «До утра подождет. Если его укокошили, пусть труп найдет кто-то другой». «Он ведет себя неправильно», — заключила я. «То есть это вовсе ни на что не похоже». «Анфиса, угомонись. Христом Богом прошу», — взмолилась Женька. «Хватит спать. Пошевели мозгами. У меня такое впечатление, что безопасность Льва Николаевича волнует только нас с тобой. Было еще что-то, не дающее мне покоя. Какая-то мысль мелькнула, когда я стояла в спальне Льва Николаевича. Мелькнула и ушла. А вот неприятное чувство осталось. И ничего поделать с этим я не могла. Я поднялась и потянула Женьку за рукав пижамы. «Давай осмотрим дом». «Зачем?» Чуть не плача спросила Женька. «Затем, что она где-то здесь. Я видела ее в саду, она шла к дому. Если ее нет у Льва Николаевича, значит, она прячется, начнет стонать и прочей чепухой заниматься, чтоб дядька с катушек съехал. Да он спит, как убитый. Думаю, стонать она будет совершенно напрасно. Идем, тебе говорю». И захвати фонарик. «Ну хорошо», — обреченно сказала Женька, и мы покинули комнату. Не успели мы достигнуть первого этажа, как услышали чей-то стон. Затем приглушенные причитания, снова стон, и все стихло. «Ну вот, пожалуйста», — удовлетворенно заявила я. Женька постояла, прислушиваясь, и, качая головой, заметила. «Любопытно, для кого леди старается? Вот сейчас у нее и спросим». Однако это было проще сказать, чем сделать. Мы прошлись по коридору дважды, из конца в конец. Но больше не услышали ни звука. «Куда она делась?» — разозлилась Женька. «Она наверняка в подвале», — ответила я. Мы отправились к той самой решетке, что привлекла наше внимание в прошлый раз. И я приложилась к ней ухом. Мне показалось, или снизу действительно донесся слабый звук. «Придется спускаться», — сказала я, переходя на шепот. «У нас нет веревки», — напомнила Женька. Было заметно, что она отчаянно трусит. Если честно, я тоже ужасно боялась. Но сильнее страха было желание покончить с тайнами. «Веревку ты спрятала в кладовке», — напомнила я. И Женька кивнула, решив, как видно, соревноваться со мной в бесстрашии. Мы сходили в кладовку, взяли веревку, а потом прихватили из кухни нож. Провозившись минут 15, смогли поднять решетку, сунули физиономию в отверстие и поежились. Снизу пахнуло могильным холодом. «Кто полезет?» — нервно спросила Женька. Обеим нельзя. Кто-то должен страховать здесь». Подружка извлекла из кармана пижамы монетку. Подозреваю, прихваченную ей как раз для такого случая. «Орел ты, решка я». Я нисколько не удивилась, что лезть пришлось мне. Только чертыхнулась мысленно в адрес своей удачи. Один конец веревки мы привязали к ручке соседней двери, а другой сбросили вниз, после чего я с Женькиной помощью пролезла в дыру. И вспоминать, как я спускалась, даже не хочется. Спуск сложным не был. Шахта оказалась довольно узкой, так что я упиралась в стену ногами. Но оказавшись в каменном мешке, я испытала такой ужас, что едва не лишилась сознания. Ноги мои коснулись пола, а я, включив фонарик, попыталась оглядеться. «Ну что?» — зловещим шепотом спросила Женька. «Это в самом деле вентиляционная шахта?» Разочарованно ответила я. «Отсюда два хода, налево и направо. Куда идти?» «Налево». «Почему?» «Не знаю». Я опустилась на корточки, светя фонариком. Правый ход был узким и бесконечно длинным. Двигаться придется на четвереньках. И одному богу ведомо, как долго. Я поежилась и обратила взор к другому ходу. Судя по всему, он был тупиковым. Впереди я ясно различала стену, но что-то показалось мне любопытным. Я продвинулась вперед. Еще немного, еще. Черт, так и есть. Ход неожиданно обрывался. Поняла я это с опозданием и, взвизгнув, полетела вниз. «Анфиса!» — отчаянно позвала Женька, а я упала на что-то мягкое и с облегчением перевела дух. Фонарик погас. Наверное, я случайно нажала кнопку. «Спокойно», — сказала я себе и крикнула. «Все в порядке», после чего включила фонарь, моля Бога, чтобы свет загорелся. Фонарик работал исправно, но облегчение я почувствовала лишь на мгновение. Первое, что я увидела — стена, сложенная из больших камней и сводчатый потолок. Комната была довольно просторная, за моей спиной виднелась дверь. А еще я увидела туфли, обыкновенные мужские туфли, которые были на чьих-то ногах. Заподозрив неладное, я посветила прямо перед собой и взвыла так, что у меня уши заложило. Я сидела верхом на мужчине, то есть он лежал себе смирно, а я умудрилась приземлиться на его живот. Конечно, в этой ситуации орать надо ему, а мне поспешно извиняться. Да дело было в том, что орать он никак не мог, потому что я сидела верхом на трупе. Он был в темной футболке, лежал со сложенными на груди руками и с отрешенным от всего земного лицом. Я даже не сразу поняла, что это Саша, тот самый охранник, которого Руслан посылал за подмогой. Шея парня представляла собой сплошную рваную рану, запекшуюся по краям кровью. Но это еще не все. Рядом с ним лежали ножницы. Самые обычные ножницы. Необычными были сгустки крови на них. Что намекало на то, что именно ножницы и явились орудием убийства. Я закатила глаза, слабо простонала и хлопнулась на каменный пол. Фонарик откатился в сторону, а я посоветовала себе потерять сознание, чтобы это безобразие разом прекратилось. Но сознание упорно не желало покидать меня. Я захныкала от жалости к себе. Потом приподнялась сама и подняла фонарик. Надо было что-то срочно предпринимать для своего спасения, раз этот кошмар сам по себе исчезать не собирается. Для начала я встала на ноги и, стараясь не смотреть на труп, достигла двери. Мои худшие предположения оправдались. Дверь была заперта, и открыть ее не представлялось возможным. Но ведь должна я как-то выбраться отсюда. Я еще раз огляделась, принципиально игнорируя труп. Первое, что бросилось в глаза — длинная цепь, вделанная одним концом в стену. Другой конец цепи заканчивался чем-то подозрительно напоминающим ошейник. Прямо у стены нары, на них-то и покоился труп. Маленький столик, на нем алюминиевая ложка и миска. В стене, в метре над нарами, отверстие, через которое я сюда проникла. Это действительно была вентиляционная шахта. В помещении ни намека на окошко, даже крохотное. И не будь здесь вентиляционного отверстия, дышать вскоре не было бы никакой возможности. Тут я вспомнила о подружке и крикнула. «Женька, со мной все в порядке, слышишь?» «Хотя какой уж тут порядок», — Мое внимание привлекло вот еще что. Отверстие в шахту было забрано решеткой. Сейчас она висела на одном болте. Окончательно осмелев, я взобралась на нары и осмотрела решетку как следует. «Мама моя!» – пробормотала я через пару минут. «Потому что получалось вот что. Я нахожусь в самой настоящей тюрьме, в которой, вне всякого сомнения, держали человека. И человек этот, пытаясь выбраться, смог вывернуть болты на решетке. Я так перепугалась, что не желала оставаться здесь не только лишнюю минуту, но и секунду. Дотянулась до отверстия и, используя до упора решетку, влезла внутрь. Но это было самым простым делом на пути освобождения. Ход, по которому я скатилась сюда, был покатым, наподобие горки. И как я по нему поднимусь, оставалось загадкой. Выключить фонарик я боялась, а держать его в руках не было никакой возможности. Кончилось тем, что я зажала его в зубах, перевернулась на спину, ногами уперлась в боковые стены, а руками в потолок. И вот таким диковинным образом начала подниматься. Мысли в моей голове начисто отсутствовали, кроме одной. Я навеки останусь в этом каменном мешке. На счастье, ход был коротким. Вскоре я почувствовала, что пол подо мной выравнивается. Встала на четвереньки, отсюда до шахты, где ждет меня Женька, рукой подать. Сунув фонарик в карман, я ринулась в том направлении. Но вдруг что-то больно треснуло меня по затылку. Я взвизгнула, а кто-то надо мной ойкнул. Торопливо щелкнув фонариком, я увидела Женьку, облаченную в желтую пижаму. Она почти достигла дна шахты и сейчас таращила глаза под слепящим лучом фонарика. «Что ты здесь делаешь?» – разозлилась я. «Я испугалась», – захныкала Женька. «Так и сидела бы наверху. Кто нас теперь вытащит?» Подниматься по веревке наверх оказалось занятием не из приятных. Лазание по канату мне и в школе никогда не нравилось. Однако надо отдать нам должное. Женька поднялась в рекордно короткие сроки. А я вообще вспорхнула, как ласточка. Не успели мы выбраться в коридор, как я накинулась на подружку. «Зачем ты вниз полезла? Я же крикнула, что со мной все в порядке». «Я не слышала. Как не слышала? Если я орала во все горло. Говорю тебе, не слышала. Только шорох какой-то. То ли стоны, то ли всхлипы. Зову тебя, зову, а ты молчишь. Я тут чуть не спятила». «Странно», — нахмурилась я, поражаясь звуковому эффекту. Должно быть, звук терялся в переходах шахты и достигал поверхности в измененном виде. «Там кто-то кричал», — охнула я, поражаясь неожиданной догадке. «Там кто-то кричал, от того-то эти стоны. Анфиса, хочешь чаю?» — ласково предложила Женька. «Господи, там же самая настоящая тюрьма!» «Конечно, ты рассказывала». «Да погоди ты, там в самом деле кто-то был». «Кто?» — нахмурилась Женька. «Понятия не имею. Теперь там труп». «Труп?» — не поверила подружка. «Какой труп?» «Никакой, а чей?» «Труп охранника по имени Саша. Надо немедленно сообщить Руслану. Он его везде ищет, а Саша внизу с перерезанным горлом». «Анфиса, может быть, все-таки чаю?» — жалобно пискнула Женька. «Какой чай? В доме убийца!» И я со всех ног кинулась к комнате Руслана. Женька едва успевала за мной. Однако нас ждал сюрприз. Руслана в комнате не оказалось. Мы постучали, затем заглянули и убедились, что комната пуста, а постель застелена. «Где же он?» – растерялась я. Бегом мы пустились в комнату охраны. Дверь распахнута настежь, свет горит, но и здесь ни души. «Куда они все делись?» – возмутилась я. А Женька, сделав круглые глаза, заявила. «Сбежали. Сама говоришь, убийца в доме. И эти гады смылись, бросив хозяина и нас на произвол судьбы». «Не может быть!» – пробормотала я. «И еще как может!» – возразила Женька. «Слышала пословицу? Своя рубашка ближе к телу». «Так может, Лев Николаевич того?» Мы бросились в его комнату, влетели без стука и включили свет. Лев Николаевич поднял голову и уставился на нас с видом полнейшего недоумения. А мы поспешно ретировались, бормоча «извините». «Почему ты ему не сказала?» — насупилась я на Женьку, как только мы очутились в коридоре. «А ты? У меня из головы все вылетело. И у меня. Так давай вернемся». Я уже сделала шаг в направлении комнаты Льва Николаевича. Но Женька схватила меня за руку. «У него слабое сердце. А если выяснится, что никакого трупа нет?» «Что? Я сама...» «Нет, так нельзя», — разволновалась Женька. «Так нам, пожалуй, в доме откажут». «О чем ты говоришь?» — возмутилась я. «Внизу труп. Руслан с охраной неизвестно где. А тебя волнует?» «Если там труп, то надо звонить в милицию. До милиции еще дожить надо. Идем, проверим двери». Женька спорить не стала, и мы спустились на первый этаж. Оказавшись в левом крыле, мы услышали приглушенный крик. Замерли и испуганно переглянулись. «Где это?» — шепнула Женька. «Впереди!» — невнятно промычала я. Держась за руки, мы пошли вперед и вскоре смогли разобрать голоса. Мужские и женские. Женский жалобно просил. «Не надо, пожалуйста!» А мужчины вроде бы смеялись. Через несколько минут мы уперлись носами в дверь. Голоса, вне всякого сомнения, доносились оттуда. Женька пнула дверь ногой. Она распахнулась, и я увидела. То есть в первое мгновение я не поняла, что происходит. А во второе Пунцова покраснела. Происходило вот что. На широкой постели, занимавшей треть комнаты, двое охранников занимались любовью со светловолосой женщиной. Лица я ее не видела, а вот длинные золотистые волосы свисали почти до пола. Женька попятилась из комнаты и потянула меня за рукав. А я порадовалась, что охрана, чрезвычайно занятая своим делом, нас не заметила. И тут кто-то засмеялся, а я сообразила, что в комнате есть еще человек. Сделала шаг в сторону и в кресле, стоящем ближе к окну, увидела Руслана. Спинка кресла была высокой, оттого я в первый момент и не заметила паршивца. Он повернулся, и взгляды наши встретились. А я брякнула. «Мне срочно надо с тобой поговорить». Охрана наконец-то отвлеклась от своего основного занятия. И тут меня ожидал еще один сюрприз. Женщина на постели оказалась Любой. Она вскочила и бросилась к двери, схватив с пола одежду. Толкнула опешившую Женьку и полетела по коридору. Руслан широко улыбнулся, нагло глядя мне в глаза. А я повторила. «Мне надо с тобой поговорить». И вышла в коридор, хлопнув дверью. А подружка, замешкавшись, едва не получила по носу. Руслан вышел следом. Вид он имел такой, точно ему полагалась премия за доблесть. Я стояла возле стены, ожидая, когда он приблизится. «Я думал, ты крепко спишь», — прошептал он голосом змеи-искусителя. «Я бы и спала, если бы была уверена в том, что дом охраняется. Но...» «Ребятам надо расслабиться», — пожал он плечами. «Сидеть в четырех стенах день за днем — не сахар». «Способ вы выбрали весьма действенный», — съязвила я. А Женька, точно опомнившись, задвинула мне ногой по лодыжке. «Ты ревнуешь к этой дурочке?» — удивился Руслан. «Свинья!» — рявкнула я. «Как ты можешь?» Я не принимал участия, просто зашел на огонек. Он хохотнул и схватил меня за локоть. А я взвыла. «Убери руки!» «Ты потрясающе выглядишь!» Совершенно не обращая внимания на Женьку, Руслан привлек меня к себе, явно желая поцеловать. А я собралась влепить ему пощечину. Но тут влезла подружка. «У нас труп!» — громко сказала она. Руслан взглянул на нее как на чокнутую, а я зло добавила. «Вот именно об этом я и хотела с тобой поговорить. У нас труп!» «И кто приставился?» — насторожился Руслан. В этот момент дверь открылась, и появилась охрана. Ухмылки на их физиономиях были под стать Руслановой. «Саша!» — с глубоким чувством удовлетворения сообщила я. «Какой Саша?» — не понял Руслан. «Охранник. Ты считал, что он в Питере, а он в подвале. Его кто-то зарезал, думая ножницами». «Послушай, дорогая, прекрати так со мной разговаривать!» Заорала я. Руслан слегка отшатнулся. «Саша в подвале? Как он там оказался, скажи на милость?» «Откуда мне знать? Но он там лежит, а рядом окровавленные ножницы». «Это точно он?» — спросил Руслан, Глядя не на меня, а на Женьку. Та пожала плечами. «Я его не видела. Но если Анфиса говорит, почему бы ему там и не лежать?» Руслан возрился на охрану, затем на меня и сказал. «Надеюсь, это не глупая шутка. Идемте в подвал. А вы?» — обратился он к парням. «Быстро проверьте весь дом». Парни поспешно удалились. «Расскажи подробнее», — попросил Руслан. И я все рассказала. «Ты лазила в эту дыру?» — вроде бы не поверил он. «Но зачем? Мы хотели найти привидение». «Ты думаешь, оно в подвале? А как же экскурсия? Я тебе все показал». «В той комнате мы не были». «В какой комнате?» «О, Господи!» — простонала я. «В той, где лежит Саша». «А он точно там?» «Ну хорошо, хорошо. Давай посмотрим вместе». И, подхватив нас под руки, Руслан ускорил шаги, но повел нас вовсе не к вентиляционной шахте, через которую мы спускались, а к двери в подвал. В трех шагах от нее я вспомнила о предыдущем посещении и запаниковала. «Я не пойду». «В чем дело?» — нахмурился Руслан. «Ищи его сам». «Так ты все выдумала. Ты выследила эту дурочку, а потом придумала идиотскую историю». «Замолчи!» — рявкнула я и сама распахнула дверь, не приходя в восторг от собственной отваги. Руслан закрывать дверь не стал, и это меня порадовало. Он включил свет, и мы не спеша прошлись по подвалу. Открыли все двери, однако не только трупа, но и самой комнаты не обнаружили. Женька с печальным видом то и дело поглядывала на меня, а я разозлилась. «Эта комната где-то здесь». «Где?» — вздохнул Руслан. «Есть еще кладовая. Может, твой труп туда перебрался?» «Не говори глупостей. Он лежит внизу, и ножницы рядом». «У тебя никогда не было галлюцинаций?» «Хорошо», — широко улыбнулась я. «Этой комнаты здесь нет. Но я в ней была. Спустимся в шахту, и ты сам убедишься». Мы выбрались из подвала, подошли к шахте. Руслан заглянул в нее и покачал головой. «Ты хочешь, чтобы я туда спустился? Но ведь я спускалась». «Я прикажу отчеканить медаль по этому поводу». «Ты полезешь или нет?» «Я дождусь ребят». «Боишься?» — ядовито поинтересовалась я. «Не очень. Брюки жалко, они костюмные». Говоря это, Руслан присел на корточки, а через минуту уже спускался по веревке. Некоторое время я слышала, как он что-то ворчит себе под нос. Затем все стихло. «Он забыл фонарик», — сообразила я. А Женька, помявшись, спросила. «Там правда труп? Лучше заткнись». «Эй, я поднимаюсь», — через несколько минут послышалось снизу. «Здесь в самом деле комната, но никакого трупа». «Как это?» — растерялась я. Женька еще больше пригорюнилась. «Так, просто пустая комната». «Да не может быть!» — ахнула я и начала спускаться по веревке, хотя Женька и пыталась этому воспрепятствовать. Достигнув пола шахты, я включила фонарь и вскоре скатилась в объятия Руслана. «Ты все классно придумала», — заявил он, целуя меня. А я попыталась встать на ноги, одновременно оглядываясь. Вне сомнения, я находилась в той же самой комнате. Или нет? Она, как две капли воды, походила на ту. Но ни трупа, ни ножниц, ни стола, ни посуды, ни нар в помине не было. «Что это такое?» — пискнула я. «Понятия не имею. Весь этот дом — сплошное недоразумение. Дверь заперта. Если учесть, что ее из подвала не видно, она, скорее всего, заложена кирпичом». «А куда делся Саша?» «Я думаю, он в Питере». «Так его нашли?» «Нет». — покачал головой Руслан. — Но здесь его не могло быть, потому что утром он уехал. — Давай попробуем открыть дверь, — пробормотала я. — Я же объяснял. — Скажи охране, пусть принесут какие-нибудь инструменты. — Детка, далась тебе эта дверь. Ты что, думаешь, Сашка через нее вышел? — Прекрати, — заорала я и смогла настоять на своем. К нам спустился охранник с гвоздодером в руках и занялся дверью. Открыть ее не представлялось возможным. В результате получасового труда удалось оторвать часть доски от двери. Вот и все наши достижения. Руслан с трудом просунул руку в образовавшееся отверстие и сказал. — Так и есть. Там стена. Я направила в том направлении луч фонаря и увидела нечто похожее на доски. А может, и не доски вовсе. В общем, дверь никуда не вела. Дышать в каменном мешке становилось все труднее. Я всерьез опасалась остаться здесь навсегда, потому что сил подняться по веревке у меня просто не будет. Надо выбираться отсюда. С беспокойством глядя на меня, заметил Руслан, и я вынуждена была с ним согласиться. На обратном пути он проявлял обо мне трогательную заботу и буквально на руках поднял меня из этой чертовой шахты. Женька со вторым охранником ждали нас наверху. «Ну как?» – спросил он. Руслан пожал плечами, а я упрямо повторила. «Саша там был». «Детка, я готов искать с тобой привидение всю оставшуюся жизнь. Это очень увлекательное занятие. Но не слишком ли много впечатлений для одной ночи?» «Не смей делать из меня идиотку. Он там был. Я на нем сидела». «Ты сидела на трупе?» – робко спросил Руслан. А я, не помня себя, кинулась на него с кулаками. «Что происходит?» – испуганно спросил кто-то. И мы, наконец, обратили внимание, что нашего полку прибыло. Рядом стоял заспанный Мстислав, переводя взгляд с одного лица на другое. «А тебе чего не спится?» – хмыкнул Руслан. Я резко повернулась и зашагала прочь. Женька бросилась за мной, а адвокат за ней. «Детка!» – крикнул Руслан вдогонку. «Может, остаток ночи ты проведешь у меня? Я беспокоюсь». «Скотина!» – зло пробормотала я, сжимая кулаки. И только тогда сообразила, что в руке у меня что-то есть. Разжала кулак и увидела пуговицу. Должно быть, я оторвала ее от рубашки Руслана. Я со злостью швырнула ее на пол. «Анфиса Львовна!» – суетливо подскочил Мстислав. «Не могли бы вы объяснить?» «Пошел к дьяволу!» – рявкнула я. «Анфиса, я тебе верю!» – заявила Женька, подавая мне стакан воды. «Ты свалилась в этот каменный мешок и в самом деле что-то увидела. Это был труп!» – упрямо повторила я. «Так я ж не спорю. Конечно, труп. Но если ты немного успокоишься и выслушаешь меня, я совершенно спокойна. Выпей воды. Я совершенно спокойна». «Хорошо, хорошо. Давай ненадолго отвлечемся от трупа. Кое-какая польза от наших мытарств все-таки есть. Мы нашли привидение». «Какое привидение?» – приоткрыла я рот. «Обыкновенная. Женщина в белом – это Люба. Как видишь, все очень просто. В какой комнате они развлекались?» «То-то. А та, где ночевала Наташа, по соседству. Стоны она в самом деле слышала. Только стонали по другому поводу. А воображение все довершило. Девушка утверждала, что стоны идут из подвала. Откуда же еще, раз привидением положено жить в подвале, а не в соседней комнате? Где ты первый раз встретила привидение?» «Правильно. Недалеко от комнаты Льва Николаевича. А комната Руслана как раз рядом. Люба шла к нему и, разумеется, не хотела, чтобы ее видели. Так же, как сегодня, когда пробиралась через сад от калитки. Но... Анфиса, отвлекись от романтических бредней. Думаю, и с Олимпиадой Люба не ладила по той же причине. Старушка знала, как та проводит время. Конечно, для женщины вроде Любы такое поведение как будто мало свойственно. Но, во-первых, мы ее совсем не знаем. Во-вторых, цивилизация докатилась и до этих мест. А один из способов заработать – стар как мир. Веселая групповуха вошла в привычку. Все довольны, и лишь хозяин считает, что у него по дому шастает привидение. Чему тут удивляться с такой наследственностью? «А как же женщина, которую я видела в окно?» – промямлила я, чувствуя, как почва уходит из-под ног. «Ты видела Любу. Растрепанные волосы, испуганное лицо. Она ожидала встретить своих приятелей, а наткнулась на тебя. Так и места недолго лишиться, а заодно и скверную репутацию приобрести. Но ведь Саша ее тоже видел и даже стрелял. Саша стрелял с перепугу, потому что не понял, в чем дело. А кровь? Слушай, а ведь мы его не видели, вдруг поняла я. Кого? Перепугалась Женька. Сашу. С того самого выстрела мы ни разу его не видели. Это Руслан сказал, что он уехал. А если не уезжал? Если... Стоп! Сурово пресекла меня Женька. Анфиса, не начинай все сначала. «Подожди, подожди!» — заметалась я по комнате. Руслан сказал, что охранник уехал. Потом его машину где-то обнаружили, а сам он исчез. Соображаешь? Когда на крик сбежалась охрана, Саши среди них не было. Хотя Руслан сказал, что стрелял он. «Ты что, хочешь сказать, что тем выстрелом его и убили? А как же ножницы? Ты ведь говорила, у него рана на шее или нет?» «Рана была», — испуганно кивнула я. «Но это не меняет главного. Саша мог исчезнуть в ту ночь, а вовсе не утром». «Ну и что?» — забеспокоилась Женька. «Значит, его труп действительно лежал в подвале, и я его видела. Тогда куда он делся?» «Пока Руслан водил нас по подвалу, двое охранников могли его вытащить и в комнате все убрать, чтобы мои россказни выглядели полным бредом. Анфиса, я тебя умоляю, поднять труп через шахту немыслимо. Парни должны быть фокусниками. Ведь ты сама убедилась, что дверь замурована. Так что же, выходит, я спятила?» «Думаю, мы немного увлеклись», — миролюбиво заметила Женька.